Он помолчал и отвел взгляд в сторону. «И если то, что вы сказали про моего отца, правда, то получается, я никогда и не имел права на этот лес. Мы пока только начали разбираться в этой истории», — успокоил я его. «Кто знает, чем это все закончится». «Да, я понимаю», — кивнул Сосновский. «Спасибо вам, я в порядке». «Познакомьтесь», — сказал я Зотову. «Это Петр Брусницын, здешний лесничий. Он здорово помог мне в поисках». Никита Михайлович Зотов окинул Брусницына внимательным взглядом и отрывисто кивнул. «Рад знакомству». Зато Леонид Францевич с благодушной улыбкой поинтересовался. «Скажите, господин лесничий, а есть ли у вас поблизости грибные места? Я бы очень хотел насушить белых грибов. Из них получается изумительный грибной суп». Брусницын растерянно посмотрел на меня. «Леонид Францевич очень ценит простые удовольствия», — с улыбкой объяснил я. «Грибов в этом году много», — кивнул Брусницын. «Не то слово», — подтвердил я. «Сегодня я вышел прогуляться по лесу, и посмотрите, какое чудо нашел». С этими словами я достал из кармана гриб, который сорвал в сердце Сосновского леса. «Настоящий боровик», — восхитился Леонид Францевич. «Александр Васильевич, вы непременно должны показать мне это место». «Покажу», — кивнул я. «Именно там находится могила, ради которой я вас сюда вызвал». «Могила», — нахмурился Николай Сосновский. Он как раз пожимал Брусницына руку. «Саша, ты не говорил мне ни о какой могиле. Я нашел ее только сегодня утром», — объяснил я. «Гулял по лесу и случайно наткнулся. К вашему сведению, господа, в глубине Сосновского леса есть особое магическое пространство. Господин Брусницын называет его сердцем леса, своеобразное место силы. Я был там и могу вас заверить, что магическое пространство действительно существует. Я даже ощутил его границу». «Так, и что же?» – заинтересовался Никита Михайлович. «Там проходит глубокий овраг. Я запомнил, где он находится. На склоне этого оврага я нашел большую кучу камней. Куча была сложена очень давно. Камни уже успели порасти лишайником. Я заинтересовался, раскопал этот курган и нашел в нем человеческий скелет. Он пролежал под камнями лет 50, не меньше. На шее скелета я обнаружил вот это». С этими словами я достал из кармана золотой медальон и показал Сосновскому. «Узнаешь, Коля, это же наш родовой медальон», – опешил Сосновский. «Откуда он мог взяться в лесу? Именно это мы и собираемся выяснить», – кивнул я. «А пока попробуй вспомнить, кто-нибудь из твоих предков или родственников когда-нибудь исчезал без следа. Может быть, кто-то погиб, и его тело не было найдено». Сосновский растерянно покачал головой. «Не знаю, я никогда не слышал ни о чем подобном». «Ничего», — улыбнулся я. «Уверен, у нас найдутся и другие свидетели. Господа, вам не кажется, что сейчас самое время ознакомиться с письмом графа Сосновского?» — напомнил я. «Если, конечно, вы еще не сделали это по дороге?» «Нет», — ответил Зотов. «Я хотел, чтобы мы прочитали письмо все вместе». С этими словами он достал письмо из внутреннего кармана. Николай Сосновский протянул руку, но Зотов сам распечатал письмо, уверенно сломав личную печать графа Сосновского. Я заметил досаду, которая промелькнула на лице Николая. Тем временем Никита Михайлович достал из конверта бумагу, развернул ее и внимательно прочитал. Разочарованно хмыкнул и отдал письмо Николаю Сосновскому. Сосновский жадно впился глазами в строчки, быстро пробежал по ним взглядом. Досада на его лице сменилась выражением беспомощной обиды. «Читайте вслух, Николай Дмитриевич», — сказал ему Зотов. Сосновский покраснел и стиснул зубы, но справился с собой. «Да, конечно», — севшим голосом сказал он. Откашлялся и начал читать. «Сын, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду в могиле. После моей смерти ты узнаешь, что я лишил тебя права владеть Сосновским лесом. Я хочу, чтобы ты знал, я сделал это не потому, что на тебе есть какая-то вина. Я лишил тебя наследства для того, чтобы спасти наш род от позора. Мне трудно говорить об этом. В конце концов, ты сам все узнаешь. А если не узнаешь, что ж, так даже лучше. Но кое-что ты должен знать обязательно. Я уступил право владения Сосновским лесом за 50 тысяч золотых червонцев. Эти деньги я положил на счет в имперском банке. Счет открыт на твое имя. Тебе достаточно прийти в любое отделение банка, назваться, подтвердить свою личность и получить деньги. Забирай их, они твои по праву. Если сможешь, уезжай с этими деньгами за границу и будь счастлив. Наш титул тоже остается тебе. Надеюсь, он не принесет тебе горя. твой отец, граф Дмитрий Сосновский, но в этом письме граф ничего не пишет о причине, по которой он лишил Николая наследства, удивился я. Да уж, с досадой согласился Зотов. В посмертной записке его сиятельство мог бы выражаться более определенно. Господа, я прошу вас вспомнить, что вы говорите о моем отце, хрипло сказал Николай Сосновский. Его пальцы нервно мяли письмо. Извините, Николай Дмитриевич, кивнул Зотов, забирая письмо из рук Сосновского. На своей должности я стал несколько черствым. Он аккуратно разгладил письмо, сложил его и сунул обратно в карман. Потом повернулся ко мне. «Что ж, Александр Васильевич, вы приехали сюда раньше нас и успели многое узнать. С чего вы посоветуете начать?» Я задумчиво почесал переносицу. «Вчера я хотел поговорить с управляющим. Мне кажется, он должен что-нибудь знать о трудностях графа Сосновского. Но управляющего не оказалось дома. Его кухарка сказала, что он уехал в столицу по вызову купца Порфирьева. Может быть, управляющий уже вернулся?» «Проверим», — решительно кивнул Зотов. «Где его дом?» Нам снова открыла кухарка. На вопрос Зотова, где управляющий, женщина растерянно развела пухлыми руками. «Не знаю, батюшка, так и не вернулся, и известий от него до сих пор нет». Она с испугом смотрела на нас. «Я из тайной службы», — сухо представился Зотов. «Сейчас задам вам несколько вопросов, а вы постарайтесь отвечать точно и подробно». От его слов кухарка испугалась еще больше. «Постараюсь, батюшка», — пробормотала она, нервно комкая свой передник далеко не первой свежести. «Управляющий давно служит в имении, да кто же его знает? Раньше меня. А вы сколько у него служите? 5 лет или 6? Как тут сразу вспомнишь? У нас ведь, батюшка, все дни похожи. Утром завтрак приготовь, потом обед подай. Так день и проходит. Как их сосчитать?» Женщина беспомощно подняла брови. 6 лет служу, точно. «Понятно», — кивнул Зотов. Граф часто вызывал управляющего к себе. «Каждую неделю, батюшка», — закивала кухарка, «а иногда и его сиятельство, и сам сюда приезжал. Проверял, как лес отправляют. Управляющий когда-нибудь упоминал при вас, о чем он говорил с графом Сосновским? Нет, что вы, никогда такого не было. Карл Иванович, человек строгий, порядок знает. Со мной только о хозяйстве разговаривал. Когда обед подавать, что на ужин приготовить? Вот и все, а больше я ничего не знаю». «Досадно», — нахмурился Зотов, — «но ничего не поделать. Если управляющий вернется сегодня, передайте ему, чтобы срочно приехал домой к лесничему Брусницыну. Я буду его там ждать». Зотов коротким кивком указал на Петра. «Все сделаю, как вы велите, батюшка», — торопливо ответила кухарка. «Молочка не хотите? Холодненькое, свежее». «Некогда», — отрывисто отказался Зотов. «А я бы выпил», — неожиданно сказал Леонид Францевич. «Это же деревенское молоко, когда еще вы такое попробуете?» «Леонид Францевич, у нас нет времени», — сухо напомнил Зотов. «Да я вам с собой соберу», — обрадовалась кухарка. «Подождите минутку». Не слушая возражений Никиты Михайловича, она исчезла в глубине дома. Через минуту женщина вернулась и с поклоном подала Леониду Францевичу большую стеклянную банку, полную молока. «Вот, кушайте на здоровье». «Благодарю вас», — добродушно улыбнулся Леонид Францевич. «Господин эксперт, я считаю, что вам нужно серьезнее относиться к расследованию», — вполголоса сказал Никита Михайлович Щедрину, когда мы шли к мобилям. «Бросьте вы, Никита Михайлович», — беззаботно улыбнулся эксперт. «Это деревня. Здесь душевные люди живут. Нехорошо их обижать». Он нес банку с молоком, бережно держа ее обеими руками и прижимая к животу. «У нас мало времени», — напомнил Зотов. «Во многом нужно разобраться». «Разберемся», — успокоил его Щедрин. «Непременно во всем разберемся. Но то мы с вами и тайная служба». Посчитав разговор законченным, Леонид Францевич обернулся ко мне. «Александр Васильевич, в деревне есть какая-нибудь лавка? Нужно закупиться продуктами. Не можем же мы объедать нашего гостеприимного хозяина. Да и я, признаться, не готов питаться исключительно дарами дикой природы». «Заботитесь о своей фигуре», — съязвил Зотов. «И вам, Никита Михайлович, желаю того же», — невозмутимо ответил эксперт. В лавке Леонид Францевич провел не меньше получаса, придирчиво выбирая самые лучшие из довольно скудного ассортимента. К тому времени, как Леонид Францевич, нагруженный пакетами, снова появился на улице, Зотов окончательно потерял терпение. «Александр Васильевич, вы можете показать мне поляну, где стояла магическая лаборатория?» — спросил Щедрин. «Я бы хотел на нее взглянуть. Уверен, там найдется что-нибудь интересное». «Конечно, Леонид Францевич», — улыбнулся я. Эксперт долго бродил по пожарищу, не обращая внимания на нетерпение Зотова. Он что-то насвистывал себе под нос, то и дело останавливался и внимательно смотрел под ноги. Никита Михайлович Мура оглядывался по сторонам. «Не нравится мне здесь», — отрывисто бросил он. «Какое-то гнетущее чувство. Этот лес словно смотрит на нас». «Так и есть», — не стал скрывать я. «Между прочим, прежде чем входить в Сосновский лес, полагается дождаться его приглашения». «Вот еще», — дернул плечом Никита Михайлович. «Я здесь представляю имперскую тайную службу, а лес находится на территории империи. Так что хочет он того или нет, ему придется мириться с моим присутствием». Брусницын отвел взгляд в сторону. «Я тоже предпочел не спорить с Никитой Михайловичем». Азотов нетерпеливо окликнул эксперта. «Леонид Францевич, долго еще, столько, сколько понадобится, Никита Михайлович», — добродушно ответил Щедрин. «Экспертиза, дело не быстрое». Он махнул мне рукой. «Александр Васильевич, взгляните, здесь кое-что интересное». Я подошел к Щедрину. Эксперт с трудом наклонился и поднял с земли оплавленный осколок стекла причудливой формы. «Видите?» – спросил Щедрин. «Это остатки перегонной реторты. В таких варят алхимические зелья. В этой лаборатории не только создавали магические плетения, но и занимались алхимией. Скажите, могу я взглянуть на деревья, над которыми экспериментировали здешние маги?» «Конечно», – кивнул я. «Они здесь». Леонид Францевич долго бродил вдоль рядов стройных пушистых сосенок, присмотрелся к ним, несколько раз дотронулся рукой до колючих веток, потом опустился на колени и положил обе ладони на землю. «Так я и думал», — озабоченно сказал он. «Вы что-то нашли?» — окликнул его Зотов. Но Леонид Францевич не обратил на него внимания. «Прошу вас, Александр Васильевич», — сказал он мне, — «потрогайте землю. Чувствуете?» Я присел рядом с ним и тоже дотронулся до травы. Трава была сырой и приятно холодила руку. «Положите обе ладони на землю», — подсказал мне Щедрин, — «и прислушайтесь». Я последовал его совету. Ладони ощутимо закололо, как будто у них одновременно впивались десятки тонких иголок. Это был след мощной магии, но я никак не мог разобрать, какой именно. «Какое-то беспорядочное месиво магических сил», — сказал я. «На эти деревья воздействовали всей магией, до которой только могли додуматься», — подсказал мне Щедрин. «Кто-то очень хотел изменить магические свойства деревьев, и, судя по всему, он не знал точно, что делать. Пробовал в отчаянии то одно, то другое, то третье. А что получилось в итоге?» — с любопытством спросил я. «Эти деревья стали магическими, не могу вам сказать», — покачал головой Леонид Францевич. «Определенно, магическая сила в этих деревьях есть, иначе и не могло получиться. Слишком много магии они впитали. Но как эта магия повлияла на деревья, тут я вам сказать не могу». Зотов сам подошел к нам. «Между прочим, Леонид Францевич, вы обязаны докладывать о своих находках мне, а не господину Тайновидцу», — упрекнул он эксперта. «Так что вы можете сказать?» Леонид Францевич неторопливо поднялся и отряхнул колени. «Лабораторию подожгли, это совершенно точно», — ответил он. «Подожгли сразу с нескольких сторон. Тот, кто это сделал, хотел быть уверен, что от здания ничего не останется. Людей в момент пожара внутри не было. Я не нашел никаких останков. Господин Брусницын рассказал мне, что покойный граф Сосновский уволил всех магов, когда заболел», — вмешался я. «Это было незадолго до смерти графа, а через пару дней сгорела лаборатория. Вот видите», — кивнул Щедрин. «По следам на пожарище решительно невозможно разобраться, чем именно здесь занимались. Но я могу дать вам совет, Никита Михайлович. Ищите свидетелей, найдите этих магов. Скорее всего, большинство из них устроились в столице. Уверен, отыскать их будет нетрудно». «Так я и сделаю», — кивнул Зотов. «Но на это понадобится время. Что еще вы можете предложить, если уж мы приехали сюда?» «Поговорить с покойным графом, конечно», — улыбнулся Леонид Францевич. «Уверен, он сможет многое нам объяснить». «В таком случае едем на кладбище», — решил Зотов. «Ну что вы, Никита Михайлович», — возразил Щедрин. «Кто же занимается некромантией на голодный желудок? Это небезопасно, да и результат выйдет непредсказуемый. Вот доберемся до места, устроимся, пообедаем со вкусом, а после обеда уже и к делам приступим. И не возражайте, прошу. Некромант должен быть в хорошем настроении, Это важно для ритуала. Зотов страдальчески поморщился, резко повернулся и пошел к мобилю. Глава 11. Наконец-то можно заняться делом, проворчал Никита Михайлович, запуская двигатель мобиля. День уже клонился к вечеру. Солнце висело над самыми макушками корабельных сосен. Наш обед несколько затянулся. Леонид Францевич добровольно взял на себя обязанности экспедиционного повара и порадовал нас изумительным жарким из кролика. Кролика эксперт умудрился купить в деревенской лавке, а овощи для жаркого раздобыл на огороде Брусницына. «Не ворчите, Никита Михайлович», – благодушно улыбнулся Щедрин. «В жизни должно быть место удовольствием. Иначе зачем вообще жить? В вашей жизни, Леонид Францевич, удовольствия занимают слишком много места», – не остался в долгу Зотов. «Скоро в нее перестанет помещаться все остальное. И что вы тогда будете делать? Выйду на пенсию и поселюсь в деревне», – невозмутимо ответил Леонид Францевич. «Хотя бы, вот в этой сосновке, и буду наслаждаться жизнью. А вам придется подыскивать себе нового эксперта. На кладбище мы поехали вчетвером. Я, Никита Михайлович Зотов, Леонид Францевич Щедрин и Николай Сосновский». Николай отлично знал родные места, да и я помнил дорогу от дома Брусницына к родовому кладбищу Сосновских. Брусницын по своему обыкновению ушел в лес. «Не забудьте грибы», напомнил ему Леонид Францевич, особенно лисички, с ними выйдет роскошный ужин. Мобиль неторопливо переваливался по лесной колее, засыпанной рыжими сосновыми иголками. «Леонид Францевич, а почему призраков всегда вызывают именно на кладбище?» с любопытством спросил я эксперта. Щедрин был не только любителем вкусно поесть и прекрасным магическим экспертом, но и опытным некромантом. Именно он должен был вызвать призрак недавно умершего графа Сосновского. «Не только на кладбище, к моему удивлению», — ответил Щедрин. «Дело в том, что призраки часто привязываются к своей могиле. Первое время они воспринимают ее как свой дом. Но призрак убитого может появляться там, где его убили, или в каком-нибудь другом месте, к которому он особенно привязан». Леонид Францевич вспомнил что-то забавное и оживился. «Помните призрак того древнего грека, Никита Михайлович?» – спросил он Зотова. Зотов что-то проворчал, не отрывая взгляд от дороги. Щедрин благодушно рассмеялся. «Как его звали?» «Диоген, кажется», – эксперт повернулся ко мне. «Этот древний грек был удивительным образом привязан к своей бочке. Только возле нее и соглашался появляться. Кстати, где теперь эта бочка, Никита Михайлович?» Зотов заметно помрачнел. «Думаете, я помню?» – буркнул он. «Кажется, до сих пор стоит в подвале управления тайной службы». «Нехорошо, Никита Михайлович», – мягко упрекнул его Щедрин. «Не стоит так обращаться с призраками. По крайней мере, в подвале управления бочку не мочит дождем, и в нее не заглядывают любопытные горожане», – не растерялся Никита Михайлович. «Наверняка, призраку там удобнее, чем на улицах столицы. К тому же, ни один сотрудник тайной службы не додумается заквасить в этой бочке капусту. Значит, призрак не обязательно появляется возле своей могилы», – удивился я. «И что мы будем делать, если граф Сосновский не появится? Попробуем вызвать призрак на месте его смерти». Леонид Францевич покосился на Николая Сосновского. «Где приставился ваш батюшка?» «У себя в спальне», – мрачно ответил Сосновский, – «в нашем загородном имении. Вот, там и попробуем с ним поговорить», – добродушно кивнул эксперт. «В том случае, если призрак вообще появится. Вы ведь знаете, Александр Васильевич, что призраками становятся далеко не все. Большинство после смерти сразу уходит за грань, и оттуда их уже не дозваться. Будем надеяться, что нам повезет», – кивнул я. «А призрак обязательно говорит правду?» «Ну что вы, Александр Васильевич», – рассмеялся Щедрин. «Призраки точно такие же люди, как и мы с вами, только тела они не имеют. Зато все человеческие недостатки всегда при них. Разумеется, призрак может соврать или промолчать, особенно если речь идет о совершенных им преступлениях. Призрака нельзя привлечь к ответственности, но это не значит, что он будет хвастаться своими злодеяниями. А есть какой-то способ убедить призрака говорить правду?» – уточнил я. «Магического способа нет», – покачал головой Щедрин. «Зеркальным зельем призрака не напоить. Все зависит от того, насколько хорошо вы умеете разговаривать с призраками. Хотя в нашем случае можно кое-что попробовать». Леонид Францевич замолчал и глубоко задумался. Я с удивлением покосился на него. Молчаливый и задумчивый эксперт не вписывался в мое представление о мире. На кладбище было тихо. Легкий ветерок едва заметно шевелил высокую траву. Неподалеку громко квакала лягушка, Наверное, ей было одиноко, и она искала себе компанию. Неподвижно возвышались, вросшие в землю, гранитные плиты надгробий. Над ними, словно часовые, стояли старые корабельные сосны. Я заметил, что Николай Сосновский не сводит взгляд со своего загородного дома. Я хорошо понимал его состояние, ведь Николай считал этот дом своим. Здесь он родился, вырос и провел почти всю свою жизнь. Я тоже посмотрел на дом. В вечернем свете сказочный терем выглядел притихшим и таинственным. Казалось, он наблюдает за нами черными провалами окон. «Готовьте ваш ритуал, Леонид Францевич», — распорядился Зотов. «И постарайтесь побыстрее. В некромантии спешить нельзя, Никита Михайлович», — улыбнулся Щедрин. «Все нужно подготовить тщательно, да и торопиться нам некуда. Чем ближе к ночи, тем охотнее выйдет призрак». Леонид Францевич повернулся ко мне. «Александр Васильевич, а вы не хотите сами провести ритуал? Так ведь я не умею», — удивился я. «А я вам все подскажу», — стоял на своем Щедрин. «Это еще зачем?» — нахмурился Зотов. Леонид Францевич с добродушной улыбкой посмотрел на него. «Никита Михайлович, вы помните, что именно Александр Васильевич нашел в лесу могилу? Лес пропустил его в свое магическое пространство, а это многое значит». Эксперт аккуратно постучал пальцами по ближайшему надгробию. «Этот лес неразрывно связан с родом графов Сосновских. Он поможет Александру Васильевичу призвать покойного графа, а заодно убедит призрака быть откровенным». «Что-то слишком сложно», — проворчал Никита Михайлович. «Ничего сложного», — покачал головой Щедрин. «Я уверен, что Александру Васильевичу нужно попробовать. Тем более, с его-то даром тайновиться. Неизвестно, что из этого получится, но непременно что-нибудь интересное». «Ну, хорошо», — согласился Зотов и ехидно покосился на меня. «Вот теперь вы и станете некромантом, господин тайновидец, а там и до запрещенной магии недалеко, и я наконец-то с чувством глубокого удовлетворения запру вас в камеру». «Ну и шутки у вас, Никита Михайлович», — рассмеялся я. «Так вы согласны, Александр Васильевич?» — спросил Щедрин. «Когда это я отказывался попробовать что-то новенькое», — улыбнулся я. «Рассказывайте, что нужно делать». К подготовке ритуала некромантии Леонид Францевич Щедрин подошел очень обстоятельно. Первым делом он внимательно оглядел тропинки вокруг надгробий. «Гляди-ка, сколько здесь полыни», — одобрительно пробурчал эксперт себе под нос. Затем сорвал жесткий ребристый листок, растер его в пальцах и понюхал. «Эх, точно полынь, горечью пахнет». Он с интересом посмотрел на Николая Сосновского. «Скажите, а раньше ваши предки не появлялись в виде призраков? Может, соседей беспокоили, или потомков?» «Не припомню», — мрачно ответил Сосновский. «Наверняка появлялись», — убежденно кивнул Щедрин. «Недаром же здесь какой-то предусмотрительный человек посадил здесь столько полыни. Вот и хорошо, значит, сушеная трава нам не понадобится. Призрак никуда не сможет от нас сбежать». Затем Леонид Францевич достал из мобиля несколько связок чеснока и раздал их нам. «Наденьте на шеи», — сказал эксперт, — «и не снимайте. Только потом не забудьте вернуть. Чеснок нам пригодится за ужином». Я надел на шею связку сушеного чеснока. Чесночные бусы были похожи на праздничный наряд дикаря. Я вспомнил Акатоша и весело улыбнулся. А ведь Библиусу наверняка было бы интересно поучаствовать в ритуале вызова призраков. К тому же, я обещал провести хранителя незримой библиотеки в Сосновский лес. Я даже оглянулся, но вокруг не нашлось ни одной двери. Только ворота загородной усадьбы Сосновских, но они были крепко-накрепко заперты. «Ладно, вызову Бибилуса в другой раз, когда поблизости не будет мрачного Никиты Михайловича, а то с начальника тайной службы станется припомнить Библиусу, как мы прятали свиток чистого листа». Тем временем Леонид Францевич достал из кармана пузырек с каким-то зельем и протянул его мне. «Это зелье вызова призраков», — объяснил он. «Взболтайте его хорошенько, Александр Васильевич. Затем выльете на нужную могилу. Помните, как мы с вами делали на Смоленском кладбище?» «Разумеется, я помнил. Именно на Смоленском кладбище я впервые имел удовольствие наблюдать за работой некроманта. Мы тогда охотились за темным мастером снов Тимофеем Градовым. Именно его призрак мы хотели вызвать и допросить. В тот раз у нас ничего не вышло, но это совсем другая история». Я взял пузырек с зельем и принялся трясти его. «Взбалтывайте лучше», — кивнул Щедрин. «Все компоненты зелья должны тщательно смешаться». Сам он тем временем достал из мобиля несколько свежих деревянных колышков. Колышки были хорошо заострены, и Щедрин воткнул их в землю неподалеку от свежей могилы. «А это зачем?» – удивился я. «Осиновые колья», – небрежно объяснил Леонид Францевич, – «на случай, если покойник окажется вурдалаком». Николай Сосновский при этих словах побледнел, стиснул зубы, но промолчал. «В нашей работе, Александр Васильевич, нужно быть готовым ко всему», – добродушно объяснил эксперт. Он покосился на Зотова, который нетерпеливо прохаживался вдоль могил. «Помните, Никита Михайлович, как мы с вами одного румынского графа допрашивали? Интересная история тогда получилась, господа. Городовые обнаружили в заброшенном доме покойника. И, что удивительно, покойник не на полу лежал, а не в постели, а в гробу. Руки на груди сложены, лицо спокойное, глаза закрыты, будто и не умер, а просто спит. А в кармане у него нашлись документы на имя румынского графа». Леонид Францевич комично развел руками. «Ну, что тут поделать? Привезли покойника ко мне в лабораторию, и решили мы с Никитой Михайловичем его допросить, чтобы узнать, сам он умер или помог ему кто. А дело было вот как сейчас, поздно вечером. Ну и пока я призрак покойника вызывал, полночь наступила. Тут-то румынский граф и показал себя во всей красе. Очнулся подлец и выскочил из гроба. Сам бледный, клыки огромные, и давай на нас с Никитой Михайловичем бросаться. Вампир оказался, представляете, а у нас, как на грех, осиновых кольев под рукой не было. Кто же знал, что граф вампиром обернется? И что же вы сделали?» — с интересом спросил я. «Ну, пришлось упокоить его подручными средствами». С этими словами Леонид Францевич достал из мобиля небольшой топорик. Лезвие топорика в сгущающихся сумерках таинственно блеснуло серебром. «Вот это самое подручное средство», — сказал Щедрин, подбрасывая топорик в руке. Затем положил его на ближайшую надгробную плиту. «Леонид Францевич, долго еще?» — еле сдерживая раздражение, спросил Зотов. «Вы до утра собрались на этом кладбище веселиться? Все уже готово, Никита Михайлович», — благодушно успокоил его Щедрин. «Сейчас Александр Васильевич зелье на могилу выльет, нужные заклинания прочитает, и начнем. А вы, на всякий случай, отойдите подальше. Уж больно вид у вас грозный, испугаете призрака, и откажется он с нами разговаривать». Все время, пока мы готовились к ритуалу, Николай Сосновский держался в стороне от нас. Молодой граф выглядел мрачно, молчал, не отвечая на мои вопросы. Он засунул руки в карманы и втянул голову в плечи, как будто его знобило. Закончив взбалтывать зелье вызова призраков, я подошел к нему. «Коля, я вижу, тебе не по себе от того, что здесь происходит. Я ни на чем не настаиваю, но, может быть, тебе лучше подождать в мобиле?» Сосновский благодарно взглянул на меня. «Ты прав, Саша, мне не по себе», — признал он, — «но я останусь. Я хочу посмотреть в глаза отцу, хочу спросить его, почему он лишил меня наследства. Я обязательно узнаю это у него», — пообещал я. «Тебе не нужно разговаривать с ним самому. Мне кажется, это слишком тяжело для тебя». «Александр Васильевич прав», — согласился Зотов. «Я понимаю ваши чувства, Николай Дмитриевич, но я должен быть уверен, что вы сможете держать себя в руках. Ваша ссора с отцом может затруднить нам расследование». «Я смогу сдержаться», — пообещал Сосновский, — «но я должен сам спросить его». «Хорошо», — помедлив, согласился Зотов. Багровая полоса заката протянулась на западе. На мгновение мне показалось, что этот лес полыхает небесным пламенем. На востоке из-за деревьев выглянула любопытная луна. На вечернем небе она была похожа на бледного призрака. Наверное, луне тоже было интересно посмотреть на то, что мы делаем. «Начинайте церемонию вызова, Александр Васильевич», — сказал мне Щедрин. «Вылейте зелье на могилу и позовите призрака». «А есть какие-то точные формулировки?» — поинтересовался я. «Нет», — покачал головой Леонид Францевич, — «просто позовите того, с кем хотите поговорить». «Хорошо», — кивнул я и пошел к могиле графа Дмитрия Валентиновича Сосновского. Я осторожно вылил зелье на могильный холм, и оно мгновенно впиталось в рыхлую землю. «Граф Дмитрий Валентинович Сосновский», — четко произнес я, — «мне нужно с вами поговорить. Явитесь». Немного подождал и повторил: «Граф Дмитрий Валентинович Сосновский, явитесь». Ничего не произошло. Все так же дул теплый летний ветерок. В лесу чирикала какая-то запоздалая птица. Я растерянно оглянулся на Леонида Францевича. «Зовите еще», — кивнул эксперт. «Повторяйте заклинание до тех пор, пока призрак не придет». «Граф Дмитрий Валентинович Сосновский», — громче повторил я, — «прошу вас явиться. Мне уже начало казаться, что у меня нет никакого таланта к некромантии, и придется уступить место опытному специалисту. Граф Сосновский, явитесь, теряя надежду, в четвертый раз повторил я. Тут-то все и случилось. Внезапно налетел порыв холодного ветра. Он был таким сильным, что корабельные сосны вокруг могил жалобно застонали. Пригоршня колючей сосновой хвои полетела в меня, и я едва успел прикрыть глаза. Мне показалось, что закат мгновенно померк, темнота вокруг сгустилась, а ветер стал еще холоднее. «Ну, и какого черта вам нужно?» – ворчливо спросил кто-то за моей спиной. Я быстро обернулся. Над красноватой гранитной плитой соседнего надгробия витал полупрозрачный силуэт. Это был старик в длинном старомодном кафтане. У призрака была седая борода, а кафтан отливал лунным светом. Кроме того, на широком поясе призрака висела длинная шпага. На моих глазах призрак легко опустился на могильную плиту, непринужденно болтая в воздухе полупрозрачными ногами, обутыми в высокие сапоги. При этом рукоять шпаги отчетливо звякнула о гранит. Затем потусторонний гость требовательно посмотрел на меня. «Кто вы такие, господа, и что делаете на родовом кладбище графского рода Сосновских?» Зотов шагнул к нам, но Леонид Францевич остановил его быстрым движением руки. «Подождите, Никита Михайлович, пусть Александр Васильевич сам поговорит с нашим гостем». На мой взгляд, явившийся призрак не был похож на недавно почившего графа. Возраст не тот, да и одет он был слишком старомодно. «Добрый вечер», — вежливо кивнул я призраку. «Я граф Александр Васильевич Воронцов. А кто вы?» «Граф Сосновский, разумеется», — усмехнувшись, ответил призрак. «Акинфи Сосновский». Я оглянулся на Николая, который стоял за моей спиной. «Это наш пращур», — сдавленным голосом сказал Николай. «Предок нашего рода, первый граф Сосновский». «Понятно», — удивленно кивнул я. «Кажется, по неопытности я что-то напутал с ритуалом. Первый граф Сосновский, надо же. Получается, он самого царя Петра знал? Интересно будет расспросить призрака о тех временах». И снова повернулся к призраку. «Прошу нас извинить, ваше сиятельство. Мы не собирались тревожить ваш покой. Всего лишь хотели поговорить с графом Дмитрием Сосновским, вашим потомком. А что он натворил?» С любопытством спросил призрак. «Наверняка учудил что-то невообразимое, раз по его душу некроманты пожаловали. Кстати, у вас есть разрешение на некромантию, или вы тут тайком колдуете?» Никита Михайлович Зотов шагнул вперед. «Все необходимые разрешения у нас есть», — сказал он. «Я полковник Зотов, глава имперской тайной службы. Ритуал проводится с моего ведома. Вот оно как», — прищурившись, протянул призрак. «Из чего эта тайная служба охотится на графов Сосновских?» «Этого я вам сказать не могу», — покачал головой Зотов. «Есть настоятельная необходимость поговорить с Дмитрием Валентиновичем, это все, что вам нужно знать. Если вы можете его позвать, прошу вас это сделать». «Не слишком-то вы любезны», — проворчал призрак. «Так с чего бы мне оказывать вам услугу? Сами и зовите, а я посмотрю». Он поудобнее устроился на могильной плите, явно намереваясь полюбоваться нашими стараниями. Зотов нетерпеливо фыркнул. «Темнеет», — сказал он, — «а мы так и не вызвали нужного свидетеля. Господин тайновидец, ваша попытка была хороша, но теперь, Леонид Францевич, беритесь-ка за дело самостоятельно. Колдуйте», — одобрительно кивнул призрак, — «а только Дмитрия вы все равно не вызовете. Не явится он, сколько ни старайтесь». «Почему?» — нахмурился Зотов. «Дмитрий Сосновский ушел за грань, сами и догадайтесь», — невежливо ответил призрак. «Вы же из тайной службы». Зотов покосился на Щедрина. «Как вы считаете, Леонид Францевич, не пора ли пустить в дело осиновый кол?» Глава 12. Я посмотрел на недовольное лицо Зотова и решил, что Никита Михайлович уже дошел до точки кипения. Пожалуй, он и в самом деле пустит в ход осиновый кол, а призрак обидится и исчезнет. Так что я поспешил взять на себя роль переговорщика. «Никита Михайлович, позвольте мне договориться с его сиятельством, графом Сосновским», — вежливо попросил я. «Договаривайтесь, только побыстрее», — недовольно буркнул Зотов. «Давайте договариваться», — с явным интересом сказал призрак, глядя на меня. «Извините, я не знаю вашего отчества», — напомнил я призраку. «Петрович», — подсказал призрак. «Акинфи Петрович, его императорское величество мне свое отчество пожаловал, усыновил, можно сказать, это большая честь». Кивнул я. «Акинфи Петрович, мы не просто так приехали в Сосновский лес и потревожили вас на родовом кладбище. С родом графов Сосновских произошла невероятная магическая история». Я сделал многозначительную паузу,

проворчал Зотов. «Не в темноте же по лесу шастать. Вот видите», — сказал я Акинфею Петровичу, «и господин начальник тайной службы со мной согласен. Так что встречаемся завтра утром и в путь. А не хотите ли вы сейчас поехать вместе с нами?» — добродушно предложил Леонид Францевич. «Мы остановились в доме вашего лесничего, Петра Брусницына. Сейчас будем ужинать, потом посидим на берегу озера, побеседуем. Вы ведь давно ни с кем не разговаривали, я не ошибся?» «Не ошиблись», — после некоторого колебания сказал призрак. «Только не до бесед мне сейчас, очень уж вы меня огорошили. Увидимся завтра утром». Он резко развернулся и растаял в воздухе. Глава 13. Призрак исчез. На кладбище сразу стало темнее, луна снова спряталась за деревья. Громоздкие гранитные плиты над гробью угрюмо чернели в темноте. «Ладно, пора ехать», — помолчав, сказал Никита Михайлович. «Собирайте свои ритуальные принадлежности». Леонид Францевич довольно потер руки. «А все-таки у нас получилось, а, Никита Михайлович?» — весело воскликнул он. «Получилось, получилось», — задумчиво кивнул Зотов. «Мне показалось, что он чем-то недоволен. Наши эксперты по совместительству некромант не обратил на это внимания. Теперь ужинать и отдыхать», — мечтательно сказал он. Я протянул Леониду Францевичу пустой флакон. В нем еще осталось несколько капель зелья вызова призраков. «Оставьте себе, Александр Васильевич», — махнул рукой Щедрин. Тогда я сунул флакон в карман и благополучно о нем забыл. Помог эксперту убрать в багажник мобиль осиновые колья, они глухо стукнули о металл кузова. Николай Сосновский стоял в стороне, не участвуя в общих сборах. Он пристально смотрел на темные окна своего пустого родового дома. Я подошел к нему и сочувственно сказал: «Пора ехать, Коля». Сосновский молча кивнул и уселся в мобиль на заднее сиденье вместе с Леонидом Францевичем. Мобиль неторопливо ковылял по узкой лесной дороге. Яркий свет магических фар то и дело выхватывал из темноты мощные сосновые стволы. Не отрывая взгляда от дороги, Никита Михайлович негромко спросил: «Что вы думаете об этом деле, Александр Васильевич?» Я покосился на Зотова и заметил упрямую складку, которая залегла между бровей начальника тайной службы. «Вы сегодня не в своей тарелке», — заметил я. «Что-то случилось?» Не отвечая, Зотов небрежно щелкнул пальцами. На нас словно опустилась глухая ватная завеса. Я удивленно посмотрел на Никиту Михайловича. «Полог безмолвия», — негромко обронил он. «Понятно», — кивнул я, догадавшись, что сидящие на заднем сиденье Сосновский и Щедрин теперь нас не слышат. «Вы спросили, что у меня случилось?» — протянул Зотов, глядя в темноту. «Не знаю, стоит ли вам об этом рассказывать, но если уж зашел разговор. Короче, господин тайновидец, помните то проклятие, которое мы с вами сняли с князя Горчакова?» «Конечно, помню», — ответил я. «Темное проклятие, мучившее князя, в свое время именно я и обнаружил. Это получилось почти случайно, в тот момент, когда мы допрашивали князя в его кабинете. Я тогда вовремя успел предупредить Никиту Михайловича о проклятии. Если бы мы прямо спросили князя о нем, то это проклятие убило бы Горчакова. А так нам удалось устроить его встречу с высокоранговым менталистом. Менталист работал на управлении тайной службы. Он-то и снял с Горчакова заклятие». «А к чему вы это вспомнили, Никита Михайлович?» — поинтересовался я. «Да потому что вчера такое же проклятие обнаружили еще на двух имперских чиновниках», — сквозь зубы ответил Зотов. «Один из них служит в казначействе, а второй работает секретарем в имперском адмиралтействе. Чиновники мелкие, важных вопросов они не решают. Но вы понимаете, что это значит, Александр Васильевич?» «Понимаю», — помедлив, кивнул я. «Значит, неизвестный темный маг не только не сбежал из столицы, но и продолжает свою непонятную деятельность». «Вот именно», — резко кивнул Никита Михайлович. «А это напрямую угрожает безопасности империи». «Чиновников допросили?» «Разумеется», — ответил Зотов. «Но так же, как и князь Горчаков, они ничего не знают, даже предположить не могут, кто наложил на них заклятие». Он бросил короткий взгляд на меня и снова стал смотреть на дорогу. «Теперь вы понимаете, насколько не кстати это дело с графом Сосновским? Мне кровь из носу нужно быть в столице, а я здесь торчу, в лесах и на кладбищах». «Да, теперь я отлично понимал, чем так обеспокоен Никита Михайлович. Завещание старого князя Сосновского и неразбериха с корабельным лесом и в самом деле казались мелочью на фоне тех проблем, с которыми он столкнулся. А еще я догадался, что Никита Михайлович не просто так откровенничает со мной. Вам нужна моя помощь», — прямо спросил я. «Нужна», — угрюмо кивнул Никита Михайлович. «Только знаете что, господин тайновидец, я даже не представляю, чем именно вы можете мне помочь. Значит, помогу всем, чем смогу», — улыбнулся я. «Ладно», — решительно кивнул Зотов. «Надеюсь, что, узнав о поимке чиновников, темный маг затаится на какое-то время. Завтрашний день я еще могу провести здесь, но мы должны узнать как можно больше, потому что вечером я обязательно вернусь в столицу». Зотов снова посмотрел на меня. «Так что вы думаете о словах этого пожилого призрака? Не морочил он нам с вами голову? Если я морочил, то в пределах допустимого», — улыбнулся я. «Скорее всего, историю про Ивана Сосновского он не выдумал. Может быть, чуть-чуть приукрасил насчет того, что все графы Сосновские становятся частью лесной магии, но это несущественно. Знаете, о чем я сейчас думаю?» «О чем же?» — поинтересовался Никита Михайлович. «Я уверен, что родовой дар Сосновских никуда не исчез», — сказал я. «Видимо, у пропавшего Ивана был сын. Ему-то и перешел родовой магический дар». «Да, это вполне возможно», — кивнул Никита Михайлович. «Мы выехали на берег озера и увидели дом лесничего. В окнах мягко горели магические лампы. На берегу жарко пылал костер. Никита Михайлович остановил мобиль.